и дети у них хорошие. Если он будет жив-здоров и ничего не изменится, он проживет такую же жизнь, как его отец. Он сознательно выбрал эту жизнь, намеренно живет именно так, скрывая заговор 2000-летней давности. Категорически отвергает идею быть другим, желает быть только самим собой. И все, что Галипу могло показаться случайным в этой комнате, разложено, расставлено, развешено исключительно с этой целью. Стены и часы повешены специально, потому что в таком доме должны быть такие часы с боем. Телевизор в таких домах в это время всегда включен, он стал чем-то вроде уличного фонаря. Салфетка ручной работы лежит на нем, потому что в таких семьях телевизор должен быть покрыт именно такой салфеткой. Все продумано до мелочей, и беспорядок на столе, и груда старых газет, и капля варенья на коробке для шитья, приспособленной из коробки шоколадных конфет, чашка с отбитой детьми ручкой, похожей на ухо, белье, что сушится у печки довольно страшного вида. Иногда он наблюдал за детьми и очень радовался, когда видел, что они смотрят фильм, разговаривают с родителями, сидят за столом, движутся и говорят именно так, как положено в подобных семьях. Это было счастье, человек был счастлив, так как сознательно жил именно той жизнью, какой хотел. А когда он понимает, что с помощью этого счастья он еще и срывает заговор, задуманный 2000 лет назад, он становится еще счастливее. Несмотря на большое количество чашек выпитого чая и кофе, Галипу казалось, что он сейчас заснет, хоть бы эта фраза была последней. Он встал, сказал, что ему надо торопиться, и с трудом передвигая затекшие ноги, пошел к двери. Хозяин двинулся за ними, втиснувшись между Галипом и стеной, на которой висело пальто гостя, продолжал говорить. Ему жаль Галибея, который возвращается в Стамбул, где начался этот упадок. Стамбул — пробный камень. Не то, что жить там, вступить туда, означает сдаться, потерпеть поражение. Страшный город, он теперь полон отвратительных картин, которые мы раньше видели только в темных кинотеатрах. Жалкая толпа, старые автомобили, медленно погружающиеся в воду мосты, груды жестяных банок, искореженный асфальт, непонятные громадные буквы, неразборчивые афиши, полустертые надписи на стенах, реклама спиртного и сигарет, минарет, из которых не читают азан, груды камней, пыль, грязь и так далее. От этой разрухи нечего ожидать. Если когда-нибудь наступит время воскресенья, хозяин дома уверен, что есть множество людей, как и он, всю жизнь сопротивляющихся тому, что происходит. Оно начнется в этих кварталах, о которых с пренебрежением говорят бетонные лачуги, потому что именно здесь все еще хранятся истинные сокровища. Он гордится тем, что начинал строить этот квартал, и приглашает Галипа сюда, в эту жизнь, прямо сейчас. Галип мог бы остаться здесь сегодня ночью. Они хотя бы поспорили. Галип надел пальто, попрощался с хозяином дома, его молчаливой женой, тихими детьми, открыл дверь и вышел. Хозяин дома, стоя у открытой двери, внимательно всматривался в темноту, а потом произнес с таким удовольствием, что даже Галипу понравилось. Как бело! Много лет назад не унимался бывший муж Рюи. Он познакомился с шейхом, который ходил только в белых одеждах. И после этого знакомства увидел белый-белый сон. В этом белоснежном сне он сидел вдвоем с Мухаммедом на заднем сиденье белого кадиллака. Впереди сидели шофер, лица которого не было видно, и два внука Мухаммеда, Хасан и Хюсейн, в белых одеждах. Когда кадиллак проезжал по Бей-Оглу мимо афиш, реклам, кинотеатров и публичных домов, внуки, оборачиваясь к деду, морщились.